Глава 39. Таня не могла долго заснуть ночью, ей не хватало покачивания корабля на волнах, к которому она привыкла за время долгого плавания. Но вовсе не это вызвало ее бессонницу. Волнение не могло улечься. Столько всего случилось, и столько она пережила за прошедший день. Она лежала с открытыми глазами, тщетно пытаясь успокоиться. Девушка вздрагивала от малейшего шума, поэтому, когда ручка двери тихо скрипнула и повернулась, она услышала это. Сначала она не догадалась, что это за звук. Было темно, потому что даже огонь в камине, согревавший и освещавший комнату, уже погас. Она не видела, как открылась дверь, всматриваясь в кромешную тьму и не понимая, что происходит. Но опять все стихло. Ни щелчка, ни шагов, ничего, что могло бы насторожить ее. Прошло несколько минут в полной тишине. Попытки уснуть ни к чему не приводили. Тане было не по себе, и тут она услышала, как тихонько скрипнула половица очень близко от кровати. Она широко раскрыла глаза, если до этого она просто прислушивалась с беспокойством к непонятным звукам, то теперь испуганно протянула руку под подушку за своим ножом. Держать оружие при себе по ночам вошло у нее в привычку еще со времен ее жизни в таверне. Она, к счастью, не изменила ее до сих пор. Но едва ее пальцы коснулись лезвия, как кто-то выхватил подушку и накрыл ею лицо Тани. В этот момент Таня подумала, что так в кромешной тьме убить могут, но не могла в это поверить. И очень скоро убедилась в обратном. Кто-то придавил подушку так, чтобы она не могла дышать. Ее хотят задушить. Неужели действительно ее собираются убить? И она, скованная ужасом, ничего не может сделать, даже держа в руке нож. Боль в груди все нарастала, девушку обуял страх. Лежа под одеялом, она не могла двинуться, а рука с ножом так осталась запрокинутой назад, сверху придавленная подушкой. Свободной рукой Таня нащупала чей-то напряженный локоть, так как невидимка изо всех сил прижимал подушку. Она попробовала сдвинуть ее, но ничего не вышло. Тогда она стала тянуть подушку, но все было тщетно. Убийца навалился всей тяжестью. Таня пыталась высвободить руку с ножом, не получается. Единственное, что ей удалось, это переложить нож в другую руку. Мгновения шли, и силы ее иссякали. В отчаянии Таня решилась. Полоснула ножом над подушкой там, где должна была быть рука негодяя. Она уже почти теряла сознание, не почувствовала, попала ли она в цель. Но вдруг с одной стороны проникла струя воздуха, и она смогла дышать. Тогда Таня еще раз замахнулась ножом, но удары не попадали в цель. Убийца увернулся. Сообразив, что проклятую подушку уже никто не держит, Таня даже не стала убирать ее с лица, а скатилась с кровати на пол, пока ее чем-нибудь не прикончили. Хватая ртом воздух, она упала на пол, запутавшись окончательно в одеяле. Если предстоит еще одна схватка, у нее просто не хватит сил. Таня никогда в жизни не кричала во весь голос, но теперь у нее не было другого выхода. В этой кромешной тьме, которая превратилась для нее в ад, она была полностью беззащитна. Она себя не помнила от страха. Хорошо бы не дать этому сукину сыну скрыться, но ей не догнать его и не справиться одной. Но кричать после того, как ее чуть не задушили, оказалось трудно. Только с третьей попытки звук получился достаточно громкий, чтобы перебудить весь дом. Меньше чем через минуту дверь распахнулась. Пришла помощь, слава богу. Первым в комнату влетел Штефан, за ним Андер с лампой в руке. Они так и замерли от удивления, увидев только голову Тани, выглядывавшую из-за кровати. Таня же, обрадовавшись не столько им, сколько свету, мгновенно огляделась вокруг и даже заглянула под кровать. «Ты всегда так кричишь, когда падаешь с постели?» — спросил Штефан. Он произнес это с такой издевкой, что Таня замерла от неожиданности. Неужели он решил, что она просто упала? «Нет, я кричу только тогда, когда меня пытаются убить», — ответила она и обратилась к Андеру, который зажигал уже вторую лампу. «Если ты поторопишься, то, может, найдешь убийцу, пока он не ушел». Штефан засомневался в правдивости ее слов, и даже Андер переспросил недоверчиво. «Вы серьезно, принцесса?» Таня все еще не могла отдышаться, поэтому даже закашлялась, пытаясь говорить. «Серьезнее некуда. При этом Штефан и Андер сорвались с места и бросились вон из комнаты. Девушка осталась одна в раздумье. Выражение лица Штефана ей не понравилось. Когда он выходил из комнаты, то посмотрел на нее как-то странно. Неужели рассердился на нее за то, что она потревожила их ночью? Да еще это недоверие. Он считает, что она все выдумала, если никого не найдет в доме, не применит высказаться на этот счет. Да бог с ним, ей совсем не до его настроений. Таня вздохнула полной грудью, радуясь тому, что наконец может спокойно дышать. Она высвободилась из одеяла, встала и попробовала пройтись, но силы оставили ее, и она присела на край кровати. Только сейчас она заметила, что до сих пор сжимает нож. Положив его на столик, она стала разминать затекшие пальцы, особенно на той руке, которая оказалась прижатой под подушкой. Подонок давил с такой силой, что вполне мог сломать ей руку, но, слава богу, все цело, даже нос, хотя он ужасно болит. И грудь болит, трудно вдохнуть глубоко, в горле першит. Но это еще не главное. Важно понять, кто же настолько ненавидит ее, что готов был пойти на убийство этой ночью. Первое, что пришло на ум, это кровная месть Габаров. Но ее уверяли, что они все мертвы. Те, кто приехал с нею, исключаются. Если бы кто-то из них хотел ее прикончить, то это удобнее было сделать еще на корабле. Чего уж проще стукнуть чем-нибудь по голове, а потом оттащить ее бесчувственную на палубу, выбросить в море и позже пустить слух, что она просто упала нечаянно или даже сама прыгнула. У всех на памяти, что она уже такое проделывала. Здесь, в этом доме, она никого не знает. А кроме того, еще несколько человек, знающих о ее существовании, находятся в Кардинии. Но это вовсе не значит, что кто-нибудь не мог приехать оттуда и выждать момент, чтобы избавиться от нее. Ждал же здесь человек Шандера их приезда, и он вполне мог быть не единственным. Это рассуждение было разумным, но все же не до конца убедительным. Что может побудить человека к убийству? Надо убрать кого-то с дороги. Кто-то не хотел, чтобы она вышла замуж за Штефана. Его враги. Но какое дело им до его женитьбы? Кроме того, кажется, ни для кого не было секретом, что Штефан не хочет жениться на Тане. Поэтому они только оказали бы ему услугу, лишив ее жизни. Услугу? А сам Штефан? Нет, Штефан ни при чем. Он не может желать ей смерти хотя бы потому, что для него сыновний долг превыше всего. Если это не враг Штефана, а у нее самой нет врагов в этой стране, то, может, это женщина, которая хотела стать женой Штефана, но из-за помолвки с Таней все ее надежды рухнули. Как только Таня подумала о женщине, она сразу же догадалась, кто нападал на нее. Есть у нее враг, новый враг, и не надо было о нем забывать. О нем, о ней, о Алисе. Эта женщина вполне доказала хотя бы сценой бурной встречи со Штефаном, что боится соперничества с Таней. Она не скрывает того, что является любовницей Штефана, и при первом же удобном случае объявила девушке об этом. Алисия наверняка испугалась, что ее возлюбленный может увлечься красивой и молодой невестой, поэтому в ее интересах было избавиться от опасной соперницы, и ей это едва не удалось. Все сходилось, даже была объяснима причина, по которой нападавший на Таню человек так быстро сдался, как только она ударила ножом. Мужчина, превосходящий ее по силе, схватил бы ее, не дал ей спрятаться за кроватью, отобрал бы нож. Он довел бы свое черное дело до конца. Но женщина имеет в таком положении только одно преимущество — внезапность. Алисия не воспользовалась им в полной мере. Когда Таня скатилась с кровати, та, очевидно, решила, что будет схватка, рисковать не стала, и тут же исчезла. Скорее всего, спряталась в своей комнате, которая находится напротив спальни Тани. Алисия уверена, никто не заподозрит ее, и даже если к ней заглянут, она притворится спящей. Таня неожиданно так разозлилась, что забыла о боли. Вот рыжая мерзавка. Да какое она имела право пытаться напасть на Таню и просто покушаться на чужую жизнь ради того, чтобы сохранить любовника? Неужели надеялась, что Штефан женится на ней со временем? Только так можно было объяснить это дерзкое преступление. Объяснить, но не простить. Нет, Алисе не уйти от наказания. Таня схватила нож и вышла в коридор. Она посмотрела на закрытую дверь в комнату Алисии и остановилась в раздумье. В это время перед ней возник Штефан. Он словно вырос перед ней, скрестив руки на груди. Таня подняла глаза и увидела на его лице разочарование. Он явно считал, что зря потерял время. «Мы не нашли никого подозрительного в доме, принцесса», — сказал он, — «и все двери заперты». Он ничего не сказал об окнах, а Таня не стала спрашивать. Понятно, что никого не нашли. Но какого черта он заявляет об этом таким тоном, словно говорит с провинившимся ребенком или душевно больной? Он не верит ей, вот что. Считает, что она солгала о попытке покушения на нее. Таня хотела было возразить, но он вдруг воскликнул. «А куда это мы направились с этой штукой в руке?» Он показал глазами на нож. Таня только еще крепче сжала рукоять и ответила довольно спокойным голосом. «Я собираюсь разобраться в этой истории сама, поскольку ты, видимо, помочь мне не можешь, да и не хочешь». Штефан попробовал говорить не так резко, но не мог с собой справиться. В голосе слышались металлические нотки. «Пойми, тебе мог присниться страшный сон, так что положи нож, Таня. У меня не бывает кошмаров во сне». Штефан тяжело вздохнул. «Хорошо. Будем считать, что посторонний человек потревожил тебя. Может быть, он даже еще здесь. Хотя мы тщательно обыскали все до одной комнаты в этом доме, будь он неладен. Не все. Твоя комната находится рядом с лестницей. Если кто и поднимался к тебе, то и ушел также по лестнице. Здесь наверху все комнаты заняты. Верно». Штефану показалось, что Таня поняла его, и вопрос исчерпан. «Тогда все», — сказал он, спеша завершить это ночное приключение. «Давай договоримся. Или я схожу за замком для твоей двери, и ты запрешься, чтобы спокойно спать дальше, или я буду спать где-нибудь поблизости до утра». «Пожалуйста, на полу места много. Но прежде я схожу и разрежу твою любовницу на кусочки. Так что извини, я покину тебя на пару минут, а ты располагайся». Таня двинулась в сторону, чтобы обойти его, но он окликнул ее. «Постой. Я правильно тебя понял. Ты считаешь, что Алисия покушалась на твою жизнь?» «Ну и ну», — подумала Таня. «Понимает ли он, что признал Алисию своей любовницей? Сомневаюсь. И какая мне разница, я об этом знаю давно. Да, но я надеялась, что эта мстительная тварь лжет. И, по крайней мере, сейчас между ними ничего нет». Боль, обида, гнев — все перемешалось в ее душе. Таня не в состоянии была вынести это. «Я не считаю, Штефан Барони, я убеждена», — выкрикнула она. «Она была в этой комнате, когда я закричала. Незаметно выбралась отсюда и сразу к себе. В любом случае...» «Любой случай исключается, маленькая лгунья», — перебил ее Штефан, и глаза его засверкали от гнева. «Потому что она была со мной, когда ты закричала». «Это среди ночи?» Он стоит перед ней почти раздетый, в незастегнутой рубашке, и штаны явно надеты наспех. Таня на это раньше не обратила внимания, но теперь... Значит, Алисия была с ним в его спальне? Тане было уже не до поисков убийцы. Она не могла думать ни о чем, кроме того, что Штефан был в постели другой женщины. В голове у нее все помутилось, и она запустила в него ножом.